Сильви попыталась его удержать. «Нам нельзя терять времени. У меня его больше, чем нужно. Мне необходимо знать о ваших планах в отношении меня. Отвечайте. Не то я вернусь в тюрьму». «Блестящая идея. Что же тогда станет с Гансевилем? Раз вы настаиваете, то извольте. Вы пересечете море, высадитесь вблизи Нарбонны, найдете там лошадей и проскачете речными долинами к какому-нибудь порту на океанском берегу, чтобы потом... Что потом? Ну говорите же, черт побери, почему я должен выковыривать из вас слова? Потом остров Бель-Иль, где у меня остался домик на берегу моря. Наконец до него дошел весь блестящий замысел, и он задумался. Изменившимся голосом, в котором послышалась радость, он проговорил: «Бель-Иль, сколько я о нем мечтал!» Но раздражение покинуло его на считанные секунды. «Только что мне там делать без вас? Гансевиль сказал, что вы меня ждете, чтобы увезти...» Это и склонило чашу весов? Да. Но, не умея лгать, он тут же добавил тихо: «Еще я испугался, что он покончит с собой, если я не соглашусь. Не думал, что на свете есть такие бескорыстные люди. И такие отчаявшиеся. Вы заглянули ему в лицо? Смерть молодой жены едва не свела его с ума. Спасла его лишь надежда помочь вам. Так что нам делать?» Бофор ничего не ответил, и Сильви велела Грегуару ехать. Бофор молчал в своем углу, но, прислушавшись, Сильви поняла, что он плачет. «Неужели вы уже скучаете по тюрьме?» — спросила она. «Пока еще не знаю. Вы предлагаете мне жить на Бель-Иле, о чем я не смел мечтать, но Гансевиль убедил меня, что вы отправитесь туда со мной, и мы наконец-то обретем счастье. Если же меня ждет там одиночество, то даже этот рай станет вскоре постылым. Должна ли я понимать вас так, что вы меня по-прежнему любите? Я никогда не давал вам оснований в этом сомневаться», — заявил он с неистребимой мужской бравадой. Сильви не удержалась от смеха. «Почему же вы, сев в карету, не перестаете хмуриться? Я даже испугалась, что вы на меня злы. Да, зол! Разве вы не понимаете, какую боль, такой стыд я испытываю от того, что обрек человека, которого люблю братской любовью, на столь жестокую судьбу? Вы увидели меня ошеломленным, оглушенным только что случившимся. Я думал только о двери, захлопнувшейся за ним, о зловещем лязге засовов, о проклятой маске, закрывавшей его лицо вместо моего. Радость от встречи с вами отошла на задний план. Если мне вдобавок придется отказаться и от вас, то не лучше ли...» Сильви схватила его за руку. «Я сказала, что не буду вас сопровождать, но разве я говорила, что не присоединюсь к вам? Разве не клялась стать вашей женой, если вы вернетесь живым?» Еще мгновение, и он заключил ее в железные объятия. Она ощутила щекой его щетину и слезы. Его губы искали ее. «Поклянись еще раз!» — потребовал он в промежутке между двумя пылкими поцелуями. Сильви потребовалось огромное напряжение воли, чтобы отстраниться. «Мы почти приехали. Не забывай, что Филипп до сих пор не знает всей правды о наших отношениях. Мне бы не хотелось, чтобы она обрушилась на него без всякой подготовки». Карета запрыгала по каменистому проселку, и она не смогла договорить от тряски: «Где же клятва?» А так ли она необходима? Теперь уже она сама прильнула к нему для последнего поцелуя. Пройдут долгие месяцы, прежде чем они снова вкусят счастье. Видимо, он подумал о том же, потому что проговорил со вздохом: «Настанет ли день, когда мы встретимся, чтобы уже не разлучаться? Не сомневайся, этот день уже близок, бесценный мой», — заверила она его со страстной убежденностью. «Скоро мы окажемся вместе там, где о нас никто не вспомнит». Прошло совсем немного времени, и двое всадников, покинув разрушенную ферму, поскакали в сторону Монтона, где их ждал морской простор. Сильви и Персеваль продолжили свой путь к Турину. Они щедро одаривали бедняков, встречающихся на пути. Сильви было за что благодарить милостивого Создателя.